Глава третья. Паркер-центр в деловой части Лос-Анджелеса еще с середины 50-х был штаб-квартирой третьего по величине правоохранительного управления США. Став знаменитым в 60-е после показа телесериала «Облава», это не слишком приметное здание из стекла и бетона по адресу North Los Angeles Street 150 в 1996 году было нашпиговано самыми дорогими техническими новинками. От сканеров, распознавателей сетчатки до тепловизоров. Особенно хорошо было оборудовано сыскное бюро. В следственных помещениях были современные компьютеры, а склад был забит средствами слежки самых последних разработок. К сожалению, детектив Дэнни Магуайр стоял слишком низко на карьерной лестнице, чтобы удостоиться такой комнаты. Вместо этого бригада из 6 человек, которым было поручено расследование по делу Джейксов, теснилась, как сардины в банке, в подвальной норе без окон, где из всего оборудования были белая доска и авторучки с подтекающими стержнями. Все это должно было подстегнуть их дедуктивные способности. Стоя перед выщербленной доской, Дэнни нацарапал ручкой несколько ключевых слов. Драгоценности, миниатюры, страховка, сигнализация, прошлое, враги. «Что у вас есть для меня?» — первым откликнулся детектив Хеннинг. «Я говорил с 5 ювелирами, включая 2 в Коре и Тауне, как вы предложили, сэр. Драгоценности Джейксов, скорее всего, разобраны, оправы переплавлены, а камни либо вставлены в новые, либо проданы. Шансы обнаружить целое колье или пару серег равны 0. Если только все это не проделал какой-то случайный отморозок, который в тонкостях не разбирается». «Что маловероятно». «Да, маловероятно», — согласился Хеннинг. Пока они знали очень немного, но пришли к убеждению, что преступник, ворвавшийся в особняк Джейксов, был профессионалом, знакомым со сложной системой сигнализации и способным в одиночку ее отключить. Кроме того, он сумел подавить волю обеих жертв, изнасиловал одну и убил другого, и все это почти бесшумно и за пугающе короткий период времени. Анджела Джейкс была убеждена, что никогда раньше не встречала насильника. Он был в маске, но она сумела бы узнать его по голосу или жестам. Тем не менее, Дэнни был убежден, что человек, которого они ищут, хорошо знаком с жизнью семьи, и что этот дом не случайно выбран преступником. «А вот вариант с миниатюрами более перспективный», — продолжал Хеннинг. «Вот как?» — с надеждой воскликнул Дэнни. «Джейкс был арт-дилером. Вполне естественно, что дом напичкан ценными картинами. Большинство из них современные». «Вау!» — саркастически воскликнул другой детектив. «Просто не понимаю, как вам удается быть столь проницательным, Хеннинг? Не коп, а золото!» Все рассмеялись. Его положение любимчика при учителе Магуайре было неизменным предметом шуток. Сам Хеннинг проигнорировал издевку. «Если бы убийца действительно разбирался в искусстве, взял бы 2 Баския, висевших в кабинете, или Кунса в одной из гостевых спален». «Может, они были слишком тяжелыми?» — спросил кто-то. «Этот тип был один». «Мы в этом вполне уверены, не так ли?» — вмешался Дэнни. «Да, сэр», — кивнул детектив Хеннинг. «Эксперты подтвердили, что отпечатки, найденные в доме, принадлежат одному человеку, если не считать, конечно, отпечатков семьи и слуг. Но в любом случае картины не были тяжелыми. Все они достаточно малы, и один человек вполне мог их унести. Кроме того, все вместе они стоят свыше 30 миллионов долларов. Но наш парень выбрал миниатюры, единственный антиквариат в коллекции Джейкса». «Насколько они ценные?» — поинтересовался Дэнни. «Все относительно. Стоят пару сотен тысяч каждая. Так что в общей сложности 1 000 000 баксов. Фамильные портреты 19 века, в большинстве своем из Европы. Рынок таких произведений очень мал, так что пока это наиболее верный способ разыскать украденное. Я узнал имя местного эксперта. Он живет в Венес-Бич. Сегодня я с ним встречаюсь». «Хорошо. Что-то еще?» Остальные члены бригады представили свои отчеты. Альпинистские канаты, которыми связывали супружескую чету, продавались в любом магазине спортивных товаров. Узел, завязанный убийцей, был довольно сложным, двойной выблиночный. Еще одна улика, указывающая на то, что они ищут преступника-профессионала. Но других улик почти не было. Данные о крови и сперме в базе данных отсутствовали. «Как насчет прошлого, Джейксов? Какие-то обстоятельства, способные нам помочь?» «Ничего. Эндрю Джейкс вел честный бизнес, и все его сделки были прозрачными. Он был известным филантропом, не говоря уже о том, что делал значительные взносы в благотворительную ассоциацию полиции ЛАПД». Дэнни вспомнил, что уже слышал его имя. Странно, что такой щедрый человек не включил в завещание благотворительных пожертвований. У старика не было явных врагов, никаких родственников, близких или дальних, кроме бывшей жены, с которой он развелся 25 лет назад и которая удачно вышла замуж и жила в Фресно. Дверь неожиданно распахнулась. В комнату, размахивая листочком бумаги, ворвался офицер Джон Болт, стеснительный рыжеволосый молодой человек, один из самых младших членов команды Дэнни. Все встрепенулись. «Адвокат миссис Джейкс только что сделал заявление». При упоминании о Лайле Риналта Дэнни напрягся. Проверка Хеннинга ничего не дала, но подозрения Дэнни не угасли. «Не держи нас в напряжении, Болт. Что он сказал?» «Миссис Джейкс отдает все унаследованные деньги обездоленным детям». «Не может быть, чтобы все». Болт протянул Дэнни бумагу. «Каждая пенни, сэр. Больше 400 миллионов». Прочитав заявление, Дэнни ощутил странный подъем духа. «Я знал, что она не золотоискательница. Чувствовал. Нужно больше доверять интуиции». Час спустя он остановил машину у ворот большого особняка в стиле нео-тюдор на Беверли-Хиллз. Кеннон-Драйв, 29. Адрес, который дала Анджела, выписавшись из больницы. Дом принадлежал другу. «Я не могу вернуться на Лома-Виста, детектив», — объяснила она Дэнни. «Слишком болезненные воспоминания. Останусь с другом, пока дом не продадут». Горничная в униформе провела Дэнни в теплую солнечную гостиную, обставленную мягкой мебелью, где по углам стояли большие вазы с душистыми фрезиями и лилиями. Очень женская комната, словно созданная для Анжелы. Сама она вышла к Дэнни босиком и в джинсах. Со дня нападения прошло 2 недели, и синяки поблекли до светло-желтого цвета. Дэнни впервые увидел цвет ее глаз, густо-карих, влажных, как расплавленный шоколад. Ни одна женщина не имела права быть такой прекрасной. «Детектив?» Она с улыбкой пожала ему руку. Во рту у Дэнни пересохло. «Какие-то новости? Вы уже нашли его?» «Пока нет». Увидев тень разочарования на ее лице, Дэнни от чего-то ужасно расстроился. Ему совершенно не хотелось разочаровывать такую женщину. «Мы пока еще на раннем этапе расследования, миссис Джейкс, и обязательно его найдем», — заверил он. Анджела села на диван и жестом предложила Дэнни сделать то же самое. «Пожалуйста, зовите меня Анджелой. Хотите что-нибудь? Чай?» «Спасибо, не стоит». Дэнни ослабил узел галстука. «Дело во мне или здесь так жарко?» «Я хотел бы задать еще пару вопросов, если не возражаете. О вашем браке». «В моем браке?» — озадаченно переспросила Анджела. «Чем лучшее представление мы получим о вашей супружеской жизни, тем скорее выясним, кто это сделал и почему». Анджела, помедлив, задумчиво кивнула. «Договорились. Что вы хотите знать?» «Начнем сначала. Где вы познакомились?» «На лекциях по искусству в КУЛА, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе». Глаза ее словно засветились, и Дэнни подумал: «Господи, она действительно его любила». Это не было обычным университетским курсом или чем-то в этом роде. Просто вечерние занятия, на которые я ходила. Не то чтобы я очень в этом преуспела. Дэнни поражала, что такая роскошная женщина настолько мало в себе уверена. Но Анджела Джейкс, казалось, обладала удивительной способностью к самоуничижению. «В какую школе вы учились?» — спросил он. «Беверли-Хиллз, Хай, а что?» «Чистое любопытство». «Ясно». Она снова улыбнулась. Желудок Дэнни перевернулся, как оладья на сковороде. Так или иначе, Эндрю пришел в университет, чтобы прочитать лекцию об арт-бизнесе. «Как заставить владельца галереи взглянуть на твои работы? Что привлекает собирателей и все в этом роде?» Он был таким умным и веселым. Мы сразу поладили. Дэнни попытался представить старика Джейкса и тогда еще более молодую Анджелу, поладивших сразу. Но это оказалось нелегко. «У вашего мужа были враги, о которых вы знали?» «Ни одного». Ее тон был решительным, почти вызывающим. «Уверены?» «Абсолютно. Эндрю был просто душкой. Все его любили». «Выходит, не всем». Дэнни попытался подойти с другой стороны. «Не знаю, помните ли вы, что в ночь убийства все время повторяли одну фразу?» «Разве?» «Да, снова и снова». Она непонимающе уставилась на него. «У меня нет жизни». «Именно это вы твердили. Не знаете, почему могли это повторять?» Она поколебалась. «В общем, нет. Когда я встретил Эндрю, он дал мне жизнь, спас меня, так что, возможно, я сказала, у меня нет жизни, сознавая, что это конец». «Конец?» «Конец покоя и счастья, которые я узнала с Эндрю. Но я не помню этих слов, детектив, не помню ничего, кроме Эндрю и крови. И вас». «Вы сказали, что муж спас вас. От чего?» Анджела потупилась. «Вытащила из неприятной ситуации». Дэнни понимал, что стоило бы расспросить подробнее, но не мог снова ее расстраивать. Очевидно, она не хотела об этом говорить. «Скажет, когда будет готова». «Понимаю. А как насчет вас, миссис Джейкс?» «Меня?» «Существует ли человек, который может питать к вам личную неприязнь?» Анджела снова погрузилась в мысли. «Ведь я никогда об этом не думала. Хотя, как вы знаете, между мной и Эндрю была огромная разница в возрасте, свыше 50 лет, а люди любят судить ближних. Я знаю, в кругу знакомых Эндрю многие мне не доверяли, считая, что я охочусь за его деньгами. Полагаю, вы тоже так посчитали?» «Конечно, нет», — солгал Дэнни, отводя глаза. «Я пыталась убедить Эндрю вычеркнуть меня из завещания, доказать всем, что его деньги меня не интересуют, но он и слышать ничего не хотел, говорил, что не стоит поддаваться на шантаж окружающих». «Поэтому вы отдали все деньги на благотворительность? Хотели доказать, что все ошибаются?» Анджела пожала плечами. «Отчасти, возможно, да. Подсознательно». «Муж знал, что вы собираетесь все отдать на благотворительность после его смерти?» «Нет», — она покачала головой. «Это могло ранить его чувства. Эндрю хотел, чтобы я получила деньги, а я хотела, чтобы он был счастлив. Но, по правде говоря, я не знаю, что делать с таким огромным богатством». Дэнни невольно вскинул брови. Анджела рассмеялась теплым мелодичным смехом, словно мед стекал с ложки. «Вы, кажется, сомневаетесь, детектив. Но спрашивается, что мне делать с 400 миллионами долларов? Я люблю писать картины, люблю гулять в каньонах, а это не стоит миллионы. Куда лучше отдать все людям, которые нуждаются, которые могут употребить эти деньги с пользой. И каким-то уголком души я чувствую, что случившееся было не зря». Анджела снова опустила глаза, и Дэнни понял, что она едва сдерживает слезы. Он инстинктивно положил ладонь на ее руку и со смущением признал, что его словно электрическим током прошило. «Какого дьявола здесь творится?» Дэнни подскочил. Голос Лайлы Риналта разбил его настроение, как пущенный в лобовое стекло камень. «Что вы здесь делаете?» — рявкнул адвокат. Он стоял на пороге с лицом, искаженным яростью, плечи агрессивно выдвинуты вперед. На нем был почти такой же костюм, как в прошлый раз, со светло-голубым шелковым галстуком под цвет глаз. Вот уж кому Дэнни совсем не был рад. «Я допрашиваю свидетельницу», — холодно ответил он. «А вы, мистер Риналто, как обычно, мешаете. Могу я спросить, что вы здесь делаете?» «Ответ простой. Я здесь живу. Ангел вам не сказала?» Дэнни повернулся к Анжеле. «Он и есть тот друг, в доме которого вы живете? Вы не упоминали об этом?» Анжела пожала плечами. «А вы не спрашивали? Лайл был так добр, что предложил мне остаться здесь, пока я не приду в себя. Как уже говорила, он был самой надежной опорой в этом испытании». «Если вы закончили докучать миссис Джейкс, буду счастлив проводить вас до выхода». «Детектив Магуайр не докучает мне», — вступилась Анжела. «Он идеально вежлив». «Хм», — пробурчал Риналто, очевидно неубежденный. Проигнорировав его, Дэнни продолжал. «У меня еще один вопрос к вам, миссис Джейкс, если не возражаете. Вы упоминали, что впервые встретили мистера Джейкса на лекции по искусству». «Верно». «Могу я спросить, какое имя вы носили в то время?» Анжела встревоженно взглянула на Риналто. «Имя? Не понимаю». «Ваше девичье имя», — объяснил Дэнни, — «до того, как вы с мистером Джейксом поженились». «А, это...» — с видимым облегчением воскликнула она. «Я сначала не поняла, о чем вы». Она в третий и последний раз окатила Дэнни взглядом шоколадных глаз. «Раймон. Моя девичья фамилия Раймон». Комната была маленькой, убогой, душной, и запах фастфуда из китайского ресторана лез в ноздри. Детектив Хеннинг решил, что торговля предметами искусства не такое прибыльное дело, как расписывают журналисты. Рек Линдермайер, скупщик краденого и по совместительству полицейский информатор, жил в обшарпанном одноэтажном домике на одной из заброшенных и запущенных пешеходных улочек Венес-Бич, расположенной среди узких переулков, вьющихся между Оушен-авеню и пляжем. В некоторых кварталах к северу коттеджи 20-х годов, такие же, как у Рега, но переделанные и отремонтированные молодыми энергичными владельцами из западного Лос-Анджелеса, уходили за 700 штук и больше. Но не здесь. Это был типичный Венес-Бич, грязный и бедный, находящийся на грани нищеты. Демонстрационная Рега Линдермайера была такой же неряшливой и нищей, как хижина любого бродяги. «И что? Ты какую-то из них видел?» Хеннинг нетерпеливо наблюдал, как Линдермайер перебирает снимки миниатюр, сделанные в страховой компании. Скупщик краденого с морщинистым лицом 55-летнего хоббита и пальцами, черными от табака, оставлял отпечатки на каждом снимке. «Сколько дашь?» Молодой детектив брезгливо вытащил из кармана две двадцатки. «Сотню!» — проворчал Линдермайер. «60. И я не донесу на тебя за вымогательство». «Заметано». Он жадно запихнул деньги в карман и отдал захватанные фотографии. «Итак», — настаивал детектив Хеннинг, «ты видел эти миниатюры на черном рынке или нет?» «Не-а». «И это все?» «Не-а. Больше у тебя ничего нет?» Линдермайер пожал плечами. «Вы задали вопрос, я ответил». Хеннинг бросился отнимать деньги. Линдермайер скорчился. «Ладно, ладно, послушайте, детектив. Если бы они продавались, я бы точно знал. Я единственный на западном побережье, кто разбирается в этом викторианском дерьме. Вы знаете это, как всякий другой. Так что либо ваш малыш смылся из города, либо не продает. Это честная информация. Может, он хотел оставить их себе?» «Психопат, убийца, маньяк, насильник, одержимый миниатюрами 19 века?» Детектив Хеннинг так не считал. «Может, у него уже есть покупатель?» — размышлял он вслух. «В таком случае он в твоих услугах не нуждается». «Может быть». «Ты знаешь каких-нибудь известных коллекционеров, которые бы могли заказать эти штуки?» «Может быть», — повторил Линдермайер, уставившись на бумажник сержанта. День обещал быть долгим и дорогим. «Не могли бы вы сделать мне одолжение и проверить еще раз?» Детектив Макгуайр наградил секретаршу в приемной той же обаятельной улыбкой, какой очаровал медсестру в больнице. Безуспешно. «Мне ни к чему проверять еще раз. Я уже проверила». Служащая правительственного архива на Ветеран была черной, как смоль, весила около 200 фунтов и явно не собиралась слушать всякую чушь, которую нес какой-то тупой ирландский коп, воображавший себя даром божьим для всех женщин. «У нас нет данных по Анджеле Раймон. Ни Раймон, ни Реймон, никакой Анджелы Раймон. Нет сведений о рождении, браке, смерти, о пособиях или налогах. Во всяком случае, в Калифорнии». Дэнни одолевали сомнения. Он пытался найти разумные объяснения, но это у него не очень получалось. Может, она родилась в другом штате? Может, она и Джейкс поженились на Карибах или в Париже? С такими деньгами не бегут в мэрию, как мы, простые люди. Свидетельство о браке может быть выписано где угодно. Все это ничего не значит. Несмотря на все уговоры, Дэнни с дурным предчувствием входил в офис администрации средней школы на Беверли-Хиллз. «Мне нужны документы на бывшую ученицу», — начал он, тщетно пытаясь изобразить нечто похожее на оптимизм. «Она должна была окончить школу 8-9 лет назад». Клерк в приемной любезно улыбнулся. «Разумеется, детектив. Как звали молодую леди?» «Анджела Раймон». Улыбка померкла. «Видите ли, я служу здесь 10 лет. Но это имя ничего мне не говорит». Он открыл высокий металлический файловый шкаф и вытащил ящик, обозначенный «Ра-Си». «У вас, случайно, нет фотографии?» Дэнни полез в портфель, протянул мужчине снимок Анджелы, взятый полицейскими у нее дома. Анджела в подвенечном платье выглядела еще красивее обычного. Идеальные черты сияли любовью и радостью. Темные волосы откинуты с молочно-белого лба. Шоколадные глаза весело блестят. «О, Господи!» — прошептал клерк. «Такое лицо не скоро забудешь. Нет, прошу прощения, но эта девушка никогда здесь не училась». «Ты делаешь мне больно». Лайл Риналто так яростно сжимал плечи Анджелы Джейкс, что ногти впивались в плоть. «Прости, ангел», — он ослабил хватку. «Но тебе нужно убираться отсюда, и немедленно, пока он не вернулся». «Но я ничего плохого не сделала». Анджела заплакала. «Конечно, нет», — уже мягче ответил Лайл. «Я знаю это, ты знаешь это, но Макгуайр не поймет». «Уверен?» — нерешительно пробормотала Анджела. «Он кажется славным парнем». «Уверен», — коротко ответил Лайл, вынимая из шкафа маленькую дорожную сумку. «Захвати немного одежды. Возможно, у нас остается совсем мало времени». Детектив Дэнни Макгуайр проснулся в 5 утра. Он лег в 2 и почти не спал. Мысли его были в полном смятении. Анджела Джейкс солгала ему насчет имени и школы, в которой училась. В чем еще она лгала? И почему? Почему назвалась чужим именем и придумала себе прошлое в разговоре с человеком, пытавшимся поймать ее насильника и убийцу мужа? В разговоре с человеком, пытавшимся ей помочь? Этому может быть только одно объяснение. Что-то такое есть в прошлом Анджелы, чего она стыдится. Невыразимо стыдится. В голову пришла вполне логичная мысль. Может, она была шлюхой? Это и есть несчастная жизнь, от которой ее спас Эндрю Джейкс. Достаточно типичная для Лос-Анджелеса история. Молодая красивая девушка из захолустного городка приезжает в Голливуд, мечтая стать кинозвездой. Оказывается в стесненных обстоятельствах. Связывается не с теми людьми. И все же, когда Дэнни представлял ее ангельское лицо, доверчивые добрые глаза, он не мог заставить себя поверить, что Эндрю Джейкс выбрал невесту на Голливудском бульваре. Он не верил также, что Анджела — золотоискательница, хотя все на это указывало. «Я был прав насчет этого. Следует больше доверять интуиции». Но что подсказывает интуиция? В этом и заключается проблема. Он понятия не имел. Вчера, выйдя из школы, он сейчас ездил по городу, пытаясь сообразить, что делать дальше. Очевидно, следовало немедленно вернуться в дом Лайлы Риналта и допросить Анжелу. Будь на ее месте любой другой свидетель, Дэнни даже не задумался бы. Но он не мог заставить себя выпытывать правду у прелестной миссис Джейкс в присутствии ее одиозного адвоката, который наверняка не отойдет от нее ни на шаг. Если у нее есть какие-то постыдные тайны, а у кого их нет, она вполне заслуживает шанса исповедаться ему с глазу на глаз. Дэнни поймет. После всего, что ей пришлось пережить, он обязан проявить хоть какое-то снисхождение. Поэтому Дэнни отправился в участок проводить мозговой штурм вместе с бригадой. Однако все закончилось полным крахом. Каждая версия вела в тупик. Эксперт по искусству из Венес-Бич не сообщил ничего существенного, а утверждения страхового агентства, что кража могла быть подстроена, не выдерживали никакой критики, поскольку единственными людьми, получающими выгоду от выплаты страховки, были сами Джейксы, один из которых мертв, а вторая решила отдать все деньги. Двое офицеров Дэнни проверяли счастливчиков. Благотворительные организации, которым повезло попасть под дождь денег Анжелы. Оказалось, что обе организации чисты, как выпавший снег, и никаких махинаций с пожертвованиями выявлено не было. Сложная компьютерная программа перебрала все случаи жестокого насилия в округе Лос-Анджелеса, выискивая связи с кражей предметов искусства или драгоценностей, которые могли бы хоть как-то перекликаться с преступлением в доме Джейксов. Ничего. Та же история с экспертизами. Отпечатки и сперма не поддавались идентификации. Дэнни натянул спортивные штаны и поплелся на кухню сварить кофе покрепче. За окном все еще было темно. Обсаженная деревьями улица в западном Голливуде, где Дэнни жил последние 6 лет, была пуста и молчалива, как кладбище. Спит ли еще Анжела? Дэнни представил себе ее. Темные волосы, рассыпавшиеся по мягкой белой подушке, роскошное тело, теплое и обнаженное, под простынями Лайла Риналта. Она ночует в гостевой комнате. Господи Иисусе, он на это надеялся. Дэнни вспомнил презрительное замечание Лайла в больнице. «Должен сказать, что для детектива вы довольно плохо разбираетесь в людях. Думаете, мы с Анжелой любовники?» И всем сердцем пожелал, чтобы Риналта сказал правду. Он посмотрел на часы. 5:20. «Я немедленно поеду туда. Они наверняка еще не проснулись. Я сам увижу, кто в какой постели спит». Он помчался под душ. Было ровно 6 утра. Дверь открыла все та же горничная, что и накануне. «Бедняжка, в какую же рань она должна быть на работе?» — подумал Дэнни. Горничная взглянула на Дэнни и подумала: «Бедняга, в какую же рань он должен быть на работе?» «Мне нужна миссис Джейкс». «Миссис Джейкс здесь нет». «Ладно, послушайте, я знаю, что ваш хозяин — мистер Риналта, и знаю, что он не в восторге от моих вопросов, но мы расследуем убийство, поэтому, пожалуйста, разбудите миссис Джейкс и, если понадобится, мистера Риналта». «Нет, вы не поняли. Ее здесь нет. Уехала прошлой ночью. Можете войти и обыскать дом, если не верите». К сожалению, Дэнни ей поверил. Сердце неприятно заколотилось. «Уехала? Куда?» «Не знаю. Взяла сумку, и мистер Риналта отвез ее в аэропорт». Перед глазами Дэнни замелькали сцены будущего краха его карьеры. «Мне следовало приехать вчера. Я бы поймал их. Теперь главный свидетель смылся, бог знает куда. А Риналта? Он тоже уехал вместе с ней?» Горничная, казалось, удивилась его вопросу. «Конечно, нет. Мистер Риналта здесь. Спит наверху». Дэнни протиснулся мимо нее и взлетел по лестнице с резными перилами, перепрыгивая через 2 ступеньки. Двойные двери в конце коридора явно вели в хозяйскую спальню. Он пинком распахнул их. Спящий под одеялом человек не пошевелился. «Ладно, скотина, где она?» Дэнни прошел к кровати. «И постарайся дать четкие гребаные ответы, иначе я упеку тебя за попытку воспрепятствовать расследованию убийства и лично позабочусь о том, чтобы ты больше никогда не занимался адвокатской практикой в этом городе». Схватившись за тяжелое шелковое покрывало, Дэнни сдернул его с кровати. И тут же искренне пожалел о том, что сделал.